Дружно посмеялись, и на этой ноте им показалось, что можно уезжать. «В каких областях думаешь приложить свои таланты?» — спросила Флоренс уже из машины. «Очень интересно окунуться в производство алкогольных напитков», — ответил я. «А что?» «Очень интересное занятие», — сказала она. «До свидания». И они уехали. На повторном слушании я поведал судье Моррису, что после больницы буду работать у человека, разводящего кроликов на коммерческой основе. «Вот он сам», — сказал я и показал на дядю Гвен, который вместе с Гвен сидел в зале. «Интересное занятие», — ответил судья и тут же подписал мое освобождение. Доктор Ллойд не вымолвил ни слова. Судья расписался, и на этом все закончилось. «Будет хорошо, если время от времени вы будете позванивать мне», — сказал судья потом, когда мы шли к машине. «Когда точно время от времени?» «Ну, раз в год. Между прочим, что же все-таки с вами произошло?» «Хотел испытать воскрешение на своей шкуре. Для этого потребовалось убить себя». «Хотя я ничего не понял, прошу более не делать этого. Я позволяю вам уехать, несмотря на здравые советы психиатров. Не подведите». Жили мы вместе, Гвен, Анди и я, на верхнем этаже дядиного дома. У меня была своя комната, но иногда я ночевал с Гвен. Большинство ночей мы проводили раздельно, потому что я не хотел. Приглядывались друг к другу. Просыпаясь, мы глядели друг на друга в поисках ответа на вопрос, не пора ли расходиться. Мы осторожничали, подобно двум ягуарам, подобно двум тиграм, которые случайно встретились на пересечении троп и стали по-звериному сожительствовать, охотиться вместе, есть вместе, спать вместе в укромном уголке чащоб. Но какое-то недоверие не друг к другу, а к джунглям наших душ осталось. За стойкой бара мне пришлось познакомиться со всей командой местных полуночных выпивох. Я едва открывал рот, но люди нашли во мне что-то им симпатичное. У многих не находилось собеседника, и спустя какое-то время они делали мне просто берущие за душу признание, будто хотели, чтобы я свидетельствовал за них, поручительствовал в этом необъятном мире неравного соперничества. Вскоре я превратился в бесплатного советника по духовной части для всей округи и даже стал немного знаменит. Покупатели приносили мне подарки, остатки урожая с огородов и нереализованные продукты с куриных ферм. Прошел слух, будто я обожаю малину. Я вообще-то к ней равнодушен, но если бы любил, то меня бы ей завалили. Я получал банки домашнего варенья и чилийского соуса, сетки зимних яблок и груш. Одна старушенция, законченная алкоголичка, связала мне прекрасный свитер из галуэйской шерсти. Читатели приносили мне прочитанные книги и журналы лишь спустя несколько дней после поступления. Я и глазом не успел моргнуть, как оказался иждивенцем окрестных добровольных жертвователей. Но жил я для утренних часов. Гвен открывала бар. Дядя приходил работать только в дневной наплыв, поэтому до двух я не спускался. Времени было страшно много. Я умудрялся даже увеличивать его, садясь за машинку, едва светало. Начал я с письма отцу. Причем оно не явилось заставкой для повести или рассказа. Просто написал его для себя. С отцом надо было разобраться. С письма пошло-поехало остальное. Мемуары? Признание? Это был опыт анализа самого себя, существование в нескольких разрезах времени одновременно. Через пару недель я приступил к рассказу об отце. Гора Аргус висела на стене над моим письменным столом. Особенно о том моменте, когда я признал его своим братом, а не отцом. И о том, что когда я осознал это, он так и остался для меня братом, а не отцом. Затем я отложил листки в сторону, без сожаления и чувства неудач. Потому что я писал для себя, а не для других. Я начал писать о юноше из колледжа, поглощенном ненавистью к одному человеку. Эту ненависть он переносил на всех встречных, мстя всем за одного. Потом в повествовании появилась девушка. Она оказалась понимающей, терпеливой и любящей, поэтому он разрешил ей любить себя. Все эти рассказы заняли уйму времени, много месяцев. Я не суетился и не торопился. Я ничего не желал. Даже забыл про намерение постранствовать. Я стучал на машинке. Гвен говорила, общаешься с другом. 7 дней в неделю. Воскресенье, когда бар был закрыт, были лучшими днями, потому что целиком принадлежали мне одному. Такого славного ощущения я еще никогда не испытывал. Будто меня спасли от удушья, и я мог дышать, не надышаться. В диковинку оказалось, какое количество событий я пережил и сколько я смог вспомнить. Раньше я не помнил, что было в обед, а сейчас ко мне возвращались слова, произнесенные 30 лет назад, точные слова. Я даже слышал голоса, их произносившие. Но самым неожиданным оказалось мое дружеское чувство ко всем без исключения людям, и особенно к Флоренс. Мое писание в какой-то мере напоминало ее прославление. В рассказе я платил запоздалую дань ее терпению и доброте. Я вспомнил, как любил тогда Флоренс. Даже само чувство вернулось. Я спал, как пассажир, чью остановку поезд минует глубокой ночью, и поэтому не позволял себе проваливаться в сон до конца. Я сгорал от нетерпения сесть с утра за письменный стол. Так прошел год. И еще один. Впервые абсолютно счастливое время моей жизни. Потому-то я так долго не замечал, что Гвен чувствует, как ею пренебрегают. Будь я внимательнее, я бы заметил, что назревает. К примеру, каждый раз, прекращая работу, я с трудом приходил в себя. Время, требующееся на это, с каждым разом все увеличивалось. Гвен сказала, что я поглощен работой, и это приятно созерцать. Но почему, черт возьми, отойдя от машинки, я продолжаю стучать на ней мысленно? Почему моя печка продолжает что-то варить еще часами и часами? Она сказала мне, что я постоянно чиркаю на листочках. Нет, ничего предосудительного в этом найти нельзя. Но почему, когда она говорит со мной, я начинаю что-то писать? Разумеется, это что-то не имеет ничего общего с ее словами. Что она должна думать после всего этого? Даже ночами ты не прекращаешь. Тебе снятся яркие сны, и все о каких-то людях и других днях. Ты разговариваешь с ними вслух и потеешь. Или встаешь